Пол и Чарли недоуменно переглянулись. Пока они гонялись за этой дурой, изначальный замысел успел выветриться из их упоротых мозгов. Пол неуверенно предположил: «Ты вроде трахаться хотел». Укуренные бойцы стали хохотать один зычнее другого. Чарли собрался было возмутиться, но вспомнил: «Да, действительно, хотел». Но он не успел додумать последнюю мысль до конца, потому что между бойцами внезапно нарисовался Джон Росс и спросил, обращаясь непонятно к кому: «Что тут происходит?» Над плечом низкорослого рыцаря выплыла из тумана наглая рожа того самого поганого орка, с которого все началось. «Вот ты где, жаба!» — обратился к нему Пол, и немедленно получил в рыло. Земля повернулась на попа и подперла спину, чтобы удобнее стоялась. Пол подумал, что сэр Росс, вероятно, ошибочно подумал, что под словом «жаба» Пол подразумевал не стоящего за ним орка, а самого сэра Росса, но это совершенно невероятно, потому что ни один рыцарь-офицер, каким бы упоротым он ни был, никогда не перепутает. Об этом надо так и сказать вслух, чтобы все услышали, потому что офицер он дрожащий или привилегия того. Пол раскрыл рот, чтобы произнести нужные слова, и его стошнило. «Мразь», — сказал Джон Росс. «А что, свекла уже созрела?» — спросил сержант Уайт, обращаясь непонятно к кому. «Ха-ха-ха», — отозвались укуренные воины. Дурная арчанка вывалилась из ослабевшей хватки бойцов, стала размахивать руками и ногами, отвешивая неумелые, но увесистые удары. Кто-то сунул ей в бубен, Джон Росс тоже кому-то вломил, вроде, не тому. Поднялся галдеж, кто-то толкнул сержанта Уайта, сержант обиделся и двинул в висок Джона Росса, который случайно подвернулся под руку. Великий вождь сполз по стенке балагана и затих, сильный, но легкий, прокомментировал Чарли и стал хохотать. Кто-то угостил его косяком. Чарли хотел было отказаться, а потом подумал, чего уж теперь, и стал курить и наблюдать, как бесполезный Арчила пытается не то привести оглушенного хозяина в чувство, не то оттащить бесчувственное тело куда подальше, а взбесившейся арчанке кто-то натягивает подол на голову. «Соизволите приступить, сэр Фриман?» — послышался чей-то вопрос. «Вольно!» — не впопад ответил сэр Фриман и стал смеяться. Затем подумал, а что я, собственно, имел в виду? Решил, что ничего важного, и еще решил, что надо поспать. Докурил и улегся прямо на землю. «Тепло и мокро», — констатировал он, закрывая глаза. Никто не обратил внимания, что он улегся прямо в лужу, которую минуту назад наблевал сэр Хорсшу. К этому времени Арчила, про которого все забыли, перестал трясти Джона Росса за плечи и стал лупить по щекам. После третьей оплеухи великий вождь открыл глаза, а на четвертый удар поставил блок, огляделся недоуменно и вдруг заорал: «Ах вы, бляди!» И был этот вопль так ужасен, что все вокруг на мгновение оторопели и перестали делать, что делали в данный момент. В следующую минуту Джон доказал, что его не зря называют лучшим бойцом Барнарда. Подобно мифическому вихрю торнадо налетел он на разгулявшихся бойцов, щедро раздавая оплеухи, зуботычные пинки. Выдернул из кучи тел свою наложницу, оттащил в сторону, окинул присмиревших бойцов ненавидящим взглядом, и вдруг принялся хохотать, как безумный. Нахохотавшись, присел на корточки, привалившись спиной к балагану, и спросил: «Ребята, у кого конопля есть?» Теперь хохотали все, кроме двух вырубленных капитанов и двух напуганных орков. «Надо трубку мира выкурить», — пояснил Джон свой вопрос. «Нехорошо будет, если такие храбрые парни, как мы, поссоримся из-за такой ерунды». «Это не ерунда», — воскликнула помятая арчанка и утерла кровавую соплю. «Цыц», — сказал ей Джон. «Сержант, конопля есть?» «Согласно уставам употребления», — осторожно начал сержант, но Джон перебил его следующими словами: «Ты, блядь, не зачет по уставам сдаешь, а отвечаешь, сука, на вопрос великого вождя древней эпохи. Я тебя, мудила, человеческим языком спрашиваю, есть конопля или нет?» «Так точно», — заулыбался сержант. «То-то же», — строго сказал Джон. «Давай, крути косяк, большой, чтобы на всех хватило». «Мы пойдем?» — спросил хозяин орк. «Сидеть», — рявкнул ему Джон, оглядел бойцов задумчивым взглядом и сказал: «Впрочем, идите. Все равно эти дебилы незамутненные трубку мира курить с вами побрезгуют». Кто-то негромко, но отчетливо произнес: «Западло, пошли прочь», — приказал Джон своим рабам. И когда они удалились, сообщил бойцам: «Алиса в драй крик эльфийского лейтенанта в плен взяла, в рукопашном бою, и еще генералу Брентону меч в жопу вставила». «Так это та самая», — воскликнул сержант. Он так изумился, что чуть не рассыпал косяк. «Та самая», — подтвердил Джон. «А вы ее сразу насиловать? Стыдно должно быть. От лица всего поучаствовавшего личного состава приношу смиренные и искренние извинения», сказал сержант. «Разрешите отбыть на гауптвахту, когда накурюсь». «Тут у вас гауптвахта есть?» – удивился Джон. «Вроде нет», – ответил сержант. «А что это такое?» Джон рассмеялся и сказал: «Люблю наглецов, сам такой же. Но вы, ребята, не правы. Вот скажи мне, сержант, только честно, я похож на придурка?» «Никак нет», — ответил Вайт, и добавил, поколебавшись: «Если честно, то чуть-чуть». Джон нахмурился, немного помолчал, что-то обдумывая, и сказал: «Не буду я вам проповедь читать, все равно ничего не поймете, обормоты незамутненные. Давайте лучше косяк по кругу пустим». 3. Герман нашел Джона в физкультгородке. Великий вождь расстелил плащ посреди поля для игры в мяч и разлегся, греясь на солнышке. Подойдя ближе, Герман увидел, что верхняя губа Джона разбита, а на виске набухает шишка. Джон повернул голову и сказал: «Протезы у тебя свистят совсем безобразно. Как захватим на завод, сделаю тебе нормальный комплект, будешь на человека похож, а не на свистульку ходячую. Чего стоишь печальный? Приляг, отдохни, в ногах правды нет, а в протезах, тем более. Давай, я подвинусь». Джон подвинулся, Герман присел на край плаща. «Так это, значит, правда?» – мрачно произнес он. «Что правда?» – переспросил Джон. «Что по морде мне настучали?» «Да, правда. Это ерунда, завтра все заживет, никаких следов не останется. Я сам виноват, видел, что все упоротые, не уговаривать надо было, а сразу люлей раздавать. И что теперь?» – спросил Герман. «Рукоприкладство к командиру. Вот только уставы цитировать не надо», – поморщился Джон. «Какое нафиг рукоприкладство?» «Рукоприкладство – это когда командир говорит бойцу: пойди почисть сортир, а тот ему вместо ответа в рыло. За такое, конечно, пороть надо. А если в драке сунул непонятно кому, а попал в командира, это не рукоприкладство, а нелепая случайность. Не буду я никого наказывать, и Джозефу не позволю. Впредь умнее буду. Меня другое беспокоит. Я раньше полагал, что из орка можно сделать человека приказом вождя, а теперь вижу, что все сложнее. Буду думать». «А чего тут думать?» – удивился Герман. «Все отлично. Да, люди бывших орков не любят. Ну и прекрасно, злее будут. Нет, я все понимаю, память тела, от нее не избавишься, но...» «Давай не будем об этом», – прервал его Джон. «Ты мое мнение знаешь, я твое тоже знаю, они у нас разные, но это не повод ругаться. В целом все хорошо. А что упоролись и подрались, так бойцы на то и бойцы, чтобы драться. Знаешь, чем боец от ребенка отличается? Пенис больше и меч настоящий», — ответил Герман. «Я эти слова теперь вовек не забуду. Знать бы тогда, что внизу эльф караулит. Знал бы расклад, жил бы на лазурном берегу», — отмахнулся Джон. «Забей и расслабься. Ноги быстро отрастают. Потом забудешь эту историю как страшный сон, надеюсь», — буркнул Герман. «Я вот что еще у тебя спросить хотел. Я когда сюда на истребителе летел, на штурмовике», — перебил его Джон. «Ты летел на штурмовике. Истребители — это такие совсем маленькие блюдечки, а те, которые побольше, штурмовики». «Наплевать», — отмахнулся Герман. «Я когда на этой тарелке летел, вот о чем подумал. Зачем ей пилот? Текущим управлением занимается бортовой компьютер. Боевые задачи выдает тактический компьютер, пилот там скорее пассажир, чем пилот. Или в бою не так быстро ты разобрался», — вздохнул Джон. «Я надеялся, это не так очевидно. По идее, должно быть не так. Боевой дисколет не зря называется боевым, он предназначен для боя. А бой – это что? Это когда ты сражаешься с равным противником, и побеждает тот, кто чуть-чуть лучше как боец, или кому чуть-чуть больше повезло. Когда идет настоящий бой, от пилотского мастерства зависит очень многое, как и от мастерства командира эскадрильи, управляющего тактическим компьютером. Но у нас настоящих боев быть не должно. Противовоздушная оборона у эльфов, если и есть, то в зачаточном состоянии, а военно-воздушных сил точно нет. Я не ожидаю серьезного сопротивления нашим налетам. В такой ситуации, ты прав, без пилотов можно обойтись, если считать, что наша авиация решает только боевые задачи. А какие еще задачи она решает? – спросил Герман. «Самая главная задача не боевая, а политическая», – ответил Джон. «Или психологическая, так тоже можно сказать. Народ должен твердо знать, что эльфов победил не мифический Джулиус Кайсар, а они сами. В принципе, я могу выжечь весь эльфланд вообще один, без посторонней помощи. Наклепать мобильным на заводом десяток другой боевых роботов, погрузить их в десантные отделения, захватить большой нанозавод, быстренько перепрограммировать, на второй день там роботов будет уже сотня, а дальше все просто. Но это неправильный путь, потому что в таком случае люди будут меня не любить, а бояться. Явился из небытия какой-то богоподобный хрен, истребил богомерзких тварей, выдал богоизбранному народу новые заповеди, стал справедливо править. Так только в дурных сказках бывает. Когда начнется война, бойцы Слайти должны верить, что эльфов побеждают они, а не я. Да, наше с Джозефом мудрое руководство тоже имеет значение, но главная заслуга в победе не у руководства, а у рядовых бойцов. И тогда армия, прошедшая по Чернолесью огнем и мечом, станет опорой нового режима, и любого, кто станет вякать против, растерзают еще до того, как он свой поганый хавальник разинет. В этом и есть главная цель нашей войны – создать армию, готовую пойти за мной хоть сыти на свергать садского трона. И тогда ты займешь место Мориса Трисома, добавил Герман. Типун тебе на язык, воскликнул Джон. Не дай мне боги занять его место. Не хочу я наркоманом становиться. Герман поморщился и сказал: хватит придуриваться. Я не в том смысле говорю, чтобы наркоманом стать, а в том, что верховная власть – самый дорогой господин. С этим я еще не решил, оборвал его Джон. Может, сам сяду на трон, может, Адамса посажу, а может, и Рейнблад справится. Тебе, извини, трон не предлагаю, там нужен человек более авторитетный. Но в Совет Безопасности ты точно войдешь, в Совет Наций – тоже. Да я понимаю, пробормотал Герман. Когда войну начнем? Завтра похмелые оздоровительные мероприятия, сказал Джон. Послезавтра учения, будем отрабатывать высадку десанта. Затем день отдыха и, если учения пройдут без серьезных замечаний, можно будет начинать воевать. А если на учениях обнаружатся проблемы, значит, дополнительные занятия и повторные учения. Как-то так, Рейнблад озвереет, вздохнул Герман. Он, небось, думает, что нас эльфы еще на подходах к складу покоцали. Рейнблад так не думает, улыбнулся Джон. Я дал ему ограниченный доступ к спутниковому наблюдению, он знает о нашей победе. Он даже у радиостанции специальный пост организовал, нас оттуда запрашивают круглосуточно и непрерывно. Бедный Герхард, боюсь, как бы с ним от волнения инфаркт не случился бы. Герман некоторое время сидел с открытым ртом, затем обрел дар речи и сказал: он же думает, что мы Трисома свергать собрались. Не знаю, что он думает, улыбнулся Джон, но я бы на его месте думал именно так. Тем приятнее будет ему узнать, что мы полетели воевать не на запад, а на восток. Герман немного помолчал, затем спросил: а может, все-таки на запад? Нет, на восток, отрезал Джон. Наша цель не мировое господство, а создание на Барнарде условий для всеобщего процветания и благоденствия, раскрытие человеческого потенциала и всего прочего в том же роде. А для этого надо не Трисома свергать, а эльфийские нанозаводы перепрограммировать. Трисома свергать тоже надо, но позже. А может, вообще не придется руки марать. 4. Бывших орков поселили в комнату, ранее предназначенную для временного проживания гостей войсковой части. Слайти предлагал разместить их в общей казарме, но Джон воспротивился. Дескать, это не просто бывшие орки, а мои ближайшие советники, и селить их по соседству с рядовыми бойцами неприлично и неуважительно. А Алиса будет жить и спать со мной, и это обсуждению не подлежит. Полковник тогда просто пожал плечами, дескать, ты вождь, тебе виднее. Комната была тесная и не слишком обжитая. Кровати в ней было только две, их разыграли в кости, Невиллу проиграл, и ночью ему придется спать прямо на полу, на потрепанном матрасе. Сейчас этот матрас стоял в углу, скатанный в рулон, и было очевидно, что если его разложить, свободного места в комнате не останется, и если Дэну или Дику ночью приспичит посетить нужник, то как они будут пробираться к двери, не наступая на Невилла, загадка. Сейчас Невилл забрался с ногами на кровать Дика и сидел, прислонившись спиной к стене, глаза его были закрыты. По настоянию Дэна он только что выкурил трубочку опиума, и его вроде начало отпускать. По крайней мере, руки уже почти не дрожали. А все-таки, Невиллу, ты лошара, сказал ему Дик. Да не дергайся ты, я тебя не ругаю и не обвиняю, такое с кем угодно может приключиться. Растерялся, занервничал. Надо было сразу в морду бить. Тебе легко говорить, вздохнул Невиллу. Это ж такие отморозки, да еще упоротые. Посмотрел бы я на тебя, окажись ты на моем месте. Пойдем, «Посмотришь», — предложил Дик. «А что, пойдем, сяду перед казармой, буду с понтом курить, пусть хоть одна сволочь мне скажет, куда окурок засовывать». «Не хорохорься, Дик», — посоветовал Дэн. «В лучшем случае по морде получишь, в худшем покалечит». Невилл прав, это отморозки, да еще и упоротые. Они и трезвые привыкли сначала за меч хвататься, а потом уже думалку включать. «Лучше не провоцировать». «Чего не провоцировать?» — возмутился Дик. «Что они там о себе возомнили?» Джон ясно сказал. «Эти орки теперь люди, а эти козлы его, типа, в цент не ставит». Сам великий вождь приказал. «Пойду, скажу Джону, что не дело так делать. Сиди», — остановил его Дэн. «Дело, не дело. Джон лучше знает, что дело, а что не дело. Сиди и не выпендривайся». «Да как ты не понимаешь?» — продолжал выпендриваться Дик. «За что воюем, забыл. Так я напомню, чтобы прекратилась дискриминация, чтобы все орки боевого братства получили права человека. По-настоящему получили, не так, как сейчас. И что ты предлагаешь?» — поинтересовался Дэн. «Джону надо сказать, что это не дело», — заявил Дик. «Они же Алису чуть было не трахнули». «Лучше бы трахнули», — заметил Дэн. «Тогда Джон не стал бы с ними трубку мира курить. Впрочем, да хватит вам уже», — подал голос Невиллу. «Достали. Спать хочу». «Ложись», — разрешил Дик. «А я прогуляюсь». «Зря», — сказал Дэн. «Нарвешься». «Не нарвусь», — возразил Дик. «А если нарвусь, пусть Джону будет стыдно». «Оружие не бери», — посоветовал Дэн. «В жопу засунут, больно будет». «Да пошел ты», — сказал Дик. Сунул в рукава метательные ножи и вышел, громко хлопнув дверью. Сделал два шага по коридору и вспомнил, что забыл в комнате кисет с коноплей. Пришлось вернуться. «Короткая выдалась прогулка», — заметил Невиллу. «Что, уже всем все доказал?» — поинтересовался Дэн. «Да пошли вы, козлы», — отозвался Дик и хлопнул дверью еще раз. Через 5 минут он сидел на лавочке в курилке первого эскадрона и курил косяк, агрессивно поглядывая по сторонам. Курилка была переполнена, но рядом с Диком никто не сдился. Один молодой боец попытался было присесть рядом, но сержант подозвал его к себе и что-то тихо сказал на ухо. Боец посмотрел на Дика с ужасом и сделал жест, отгоняющий злых духов. Дик грозно нахмурился, боец отвернулся. Докурив косяк, Дик демонстративно раздавил его о край лавки. Сержант напротив неодобрительно цокнул языком и отвел взгляд. В этот момент Дик понял, как эти люди к нему относятся, как к дерьму, которое не воняет, пока его не трогаешь. Чудесно возродившийся Джулиус Кайсар имеет блажь превращать богомерзких орков в людей, ну так боги ему судьи. Но орк всегда остается ходячим дерьмом, и неважно, есть у него на морде жабьи татуировки или нет. Так думают эти сволочи, и никак их не переубедишь. Дик вздохнул, встал и поплелся прочь. «Вот свинья ходячая», — сказал ему вслед рядовой Смайл. «Низшая раса», — глубокомысленно произнес сержант Свети. Дик не услышал этих слов, потому что удалился достаточно далеко. Но догадаться, о чем сейчас говорят в курилке, было нетрудно. Возвращаться в комнату не хотелось. Во-первых, на его кровати дрыхнет Невиллу, а во-вторых, Дэн обязательно начнет издеваться. Дескать, что, всем уже все доказал. «Так быстро, эй, боец!» — послышалось сзади. Дик обернулся и увидел, что к нему приближается незнакомый мужчина-человек, пожилой, низкорослый, тучный и ничуть не похожий на воина. Человека сопровождали трое молодых людей, тоже совершенно не военного вида. Чиновник с тремя клерками. «Боец, ты оглох?» — обратился к Дику предполагаемый чиновник. «Где Слайти?» «А я-то откуда знаю?» — пожал плечами Дик. «Он мне не докладывает». «Найди быстро», — потребовал чиновник. «Ты чего, дурачок, что ли?» — поинтересовался Дик. «Иди в жопу». Отвернулся и пошел дальше, куда глаза глядят. Настроение Дика чуть-чуть улучшилось. Как мало, оказывается, для этого нужно всего лишь послать подальше какого-нибудь урода. «Ты кто такой?» — заорал ему вслед рассерженный чиновник. «Ты хоть знаешь, кому дерзишь?» «Я Ричард Росс», — лениво бросил Дик через плечо. «А кому я дерзю? Сам вспоминай, склеротик». Чиновник возопил что-то гневное, но Дик не стал слушать, пошел дальше. Когда он проходил между казармой третьего эскадрона и физкультгородком, ему встретилась Алиса. Она уже умылась и выглядела почти нормально, разве что губы припухли до щека поцарапана. «Джона не видел?» — спросила она. «Нет, не видел», — покачал головой Дик. «А кто там только что орал, не знаешь?» — спросила Алиса. «Голос вроде знакомый». «Дебил какой-то», — ответил Дик. «Старикашка в маразме. Сам забыл, кто такой, всех спрашивает, а никто подсказать не может, как его сюда пропустили», — удивилась Алиса. «Так ведь упоротые все», — пожал плечами Дик. Дик был не совсем прав. Старикашку этого звали Джеральд Смит, он был прокуратором дистрикта Иден и имел полное право посещать любое заведение на территории дистрикта. Так что бойцы, дежурившие у ворот базы, пропустили прокуратора не потому, что были упороты, а потому что были обязаны пропустить. Правда, четверо мордоворотов с мечами, сопровождавших сэра Смита, остались за воротами. Сержант Барт, возглавлявший наряд, сослался на только что выдуманный им приказ полковника и решительно преградил дорогу охранникам, потому что понимал, к чему может привести появление этих амбалов посреди чужого праздника. Городскую стражу бойцы не любили почти так же сильно, как самого прокуратора. Сэр Смит вовсе не пребывал в маразме, обычно он соображал очень даже хорошо и твердо знал, что кому можно говорить, а что лучше не надо. Но сегодня он был сильно расстроен и из-за этого вел себя не совсем адекватно. Дело в том, что 2 часа назад кардинал Рейнблат прислал радиограмму, в которой потребовал, чтобы Джеральд немедленно явился в радиорубку на онлайн-беседу. Беседа эта протекала очень необычно. Кардинал нервничал, задавал странные вопросы и генерировал еще более странные распоряжения. «Что у вас происходит?» – спросил Рейнблат, когда прокуратор доложил о готовности к разговору. Джеральд растерялся. «Да вроде ничего особенного», – ответил он. «Есть маленькие проблемы с отчетностью по налогам, но мы их за неделю решим». Эти слова почему-то сильно возмутили его божественность. Кардинал заявил, что Джеральд – оркоподобный наркоманский дебил, вместо головы у него вторая жопа без глаз, и потому Джеральд ничего не видит и не замечает, и в нужник ходит с особым рабом, чтобы тот искал ему необходимые органы. Джеральд обиделся, но возражать не стал, решил подождать, пока начальственный гнев пройдет сам собой. «Вот что, дурачок ты мой коррумпированный», подытожил Рейнблат свою эмоциональную речь. «Сейчас ты немедленно, подчеркиваю, немедленно, лично, подчеркиваю, лично отправишься к своему лучшему другу Слайте и задашь ему один вопрос. Слушай внимательно и не говори, что не слышал. Вопрос такой: какого хера?» «Понял. Извините, нет», — ответил Джеральд. «Какого хера?» — повторил Рейнблат. «Какого хера? Теперь понял. Например, да», — не впопад ляпнул Джеральд. «Ответ выслушаешь внимательно и передашь мне дословно», — продолжал кардинал. «По ходу визита будешь внимательно смотреть по сторонам и обо всем увиденном доложишь лично, как можно быстрее и как можно подробнее. И об услышанном тоже доложишь. Возможно, кто так тебе подойдет и скажет какую-нибудь глупость наподобие «индюки летят на запад», запомнишь и повторишь дословно». «Понял». «Не вполне», — сказал Джеральд. Рейнблат повторил инструктаж еще раз. После этого Джеральд сказал, что все понял. Это было не совсем правдой, но иначе его божественность, несомненно, начал бы повторять то же самое в третий раз, а это было невыносимо. При всех своих недостатках Джеральд Смит был человеком дисциплинированным и исполнительным. Каждый полученный приказ он старался выполнять максимально быстро и качественно, и искренне расстраивался, когда что-то не удавалось. Вот и сейчас он быстро собрал свиту и направился с визитом к полковнику Слайте, которого ненавидел и боялся. Но никакой страх и никакая ненависть не могли поколебать стремление чиновника исполнить высочайшие распоряжения наилучшим образом. Однако вернемся на военную базу. Алиса стояла и думала о том, куда, беса его раздери, мог запропаститься Джон. Пошел по казармам очередную трубку мира раскуривать, или спортом пробило позаниматься. Говорят, если много конопли выкурить, такое бывает. «Эй, Дик!» — позвала Алиса. «Не уходи!» Дик остановился, обернулся и увидел, как на его глазах разворачивается прелюбопытное зрелище. Вот на дорожке стоит Алиса, а вот к ней подходит сзади тот самый старичок. Морда злая, лысина блестит. Вот он вплотную приблизился к Алисе, а она ему дорогу загораживает, вот он протягивает руку. «А ну, с дороги, сука!» — рявкнул разгневанный старикашка и грубо оттолкнул Алису. «Ты чего?» — возмутилась Алиса. «Ты!» — отозвался старикашка, как дурацкое эхо. Некоторое время они стояли напротив один другого и растерянно пялились друг на друга. Затем старичок сказал: «Ах ты, сука! Ах ты, мразь!» — отозвалась Алиса и стала оглядываться по сторонам, будто искала что-то конкретное. Дик решил, что уместно будет пошутить. «Вон палка валяется подходящая», — сказал он. «Если сучки обломать, дубина получится ого-го». «Спасибо, Дик», — серьезно сказала Алиса. Подобрала палку, стал обламывать сучки. Старичок занервничал. «Алиса, а этот старый хрен, он вообще кто?» – спросил Дик. «Прокуратор Джеральд Смит», – ответила Алиса. Дик на секунду задумался, затем вспомнил, где слышал это имя. «Тот самый, которому ты одно яйцо оторвала», – уточнил Дик. Один клерк нервно захихикал. «Нет, оторвать не получилось», – вздохнула Алиса. «Ничего, сейчас исправлю, ты же в розыске», – завопил прокуратор. «Алиса, а можно, я тебе помогу?» – спросил Дик. «Да я сама справлюсь», – ответила Алиса. Хотя, Дик не стал ждать четко выраженного согласия. Подошел к засохшей елочке, поднатужился, выворотил деревце из земли, прикинул вес и центровку. Как боевая дубина, ерунда, но поразвлечься сгодится. «Печать!» – воскликнул Джеральд Смит. «Печать свела, сука! У, я тебя!» В этот момент Дик вспомнил, что про прокуратора Смита он слышал в другом контексте. А не тот ли это казнократ, который все деньги на оборону дистрикта разворовал подчистую? – спросил Дик. «Тот самый!» – кивнула Алиса. К этому времени она в основном завершила очистку палки от лишних сучков. Пару раз взмахнула, примериваясь, и пошла на прокуратора. «Взять ее!» – закричал сэр Смит. Дик расхохотался. Прокуратор испуганно огляделся и стал пятиться в сторону физкультгородка. Дик двинулся ему наперерез. «Ну что, Алиса, попробуешь?» – обратился Дик к подруге. «Чего попробую?» – не поняла Алиса. «Яйцо оторвать», – пояснил Дик. «Ах, да», – сказала Алиса. «Обязательно. Только его сначала побить надо, чтобы не сопротивлялся и не визжал». «А что обычно визжит?» – спросил Дик. «Как поросенок», – ответила Алиса. Сэр Смит завизжал, как поросенок, и обратился в бегство. Дик и Алиса припустили за ним, не слишком торопясь, чтобы растянуть удовольствие. Дик начал прикидывать, что если загнать его к турникам и подвесить к перекладине за запястье ремнем, например, привязать. Но сэр Смит побежал не к турникам, он выбежал на поле для игры в мяч, и оказалось, что посреди этого поля расстелен плащ, на котором сидят сэр Джон Росс и сэр Герман Пайк, и о чем-то беседуют. При виде бегущего чиновника они перестали беседовать, а он их увидел и побежал прямо к ним, нелепо размахивая руками и покрикивая: «Помогите, здесь арчанка-убийца, она в розыске». Джон встал, его примеру последовал Герман, сервомоторы его протезов громко свистнули. «Ты кто?» – обратился Джон к напуганному старичку. «Сэр Джеральд Смит, рыцарь, прокуратор всего дистрикта», – представился тот. Герман рассмеялся, Джон остался серьезен. «Казнократ, стало быть», – уточнил он. «Вы что себе позволяете?» – возмутился прокуратор. «Вы сами кто такой?» «Джон Росс меня зовут», – представился Джон. «Алиса, это тот самый хмырь, который тебя в штрафной загон сослал. Он самый», – подтвердила Алиса. «Можно я ему по башке стукну, хотя бы легонько?» «Фу», – поморщился Джон. «Ты мыслишь мелко и не по-человечески. Если собралась мстить, никакие легонько неуместны. Мстить надо по полной программе, либо вообще не мстить. Лучше не мстить». «Как это не мстить?» – возмутилась Алиса. «Он же безнаказанным останется. А зачем тебе его наказывать?» – спросил Джон. «Ну, оторвешь ты ему муде, тебе легче станет?» «Конечно», – согласилась Алиса. Джон подумал немного, затем пожал плечами и сказал: «Как знаешь», и отвернулся. «Хо-хо», – воскликнула Алиса, перехватила дубину поудобнее и стала приближаться к прокуратору. В этот момент на краю поля появился полковник Слайти в сопровождении капитана Мунлайта. «О, вот они!» – воскликнул Седрик и показал пальцем на трех менеджеров, растерянно топчущихся на дорожке. «А я-то думал, куда они запропастились? Эй, Планктон, куда начальника дели?» Менеджеры стали показывать пальцем на поле для игры мяч. «Ох, нифига ж себе!» – прокомментировал Джозеф то, что увидел, и заорал командирским голосом: «Джеральд Смит, ко мне!» И добавил вполголоса: «Счастье-то какое! Не чаял, что доживу». Когда запыхавшийся прокуратор приблизился к ним, полковник вежливо поклонился и поприветствовал чиновника следующим образом: «Здравствуйте, почтенный сэр! Как дела, как здоровье? Воруете помаленьку?» Прокуратор попытался сказать что-то злое, но не смог, потому что запыхался от непривычки к бегу. Некоторое время он стоял, затравленно озираясь, затем выдавил из себя: «Вам это даром не пройдет. Почему не доложили кардиналу о летающих тарелках? Почему по территории бегает беглая арчанка?» «Алиса», — позвал полковник, — «подойди, пожалуйста, будь добра». Алиса вопросительно оглянулась на Джона, тот утвердительно кивнул и сказал: «Палку выбрось, все равно ей драться неудобно, после первого удара сломается. Алиса немного поколебалась, затем выбросила палку и направилась к полковнику. Джон и Герман последовали за ней, еще дальше следом тащился Дик. Палку он тоже выбросил. «Алиса, дорогая моя», — обратился к ней сэр Слайти, — «когда они приблизились, ты не видела поблизости беглую арчанку?» «Никак нет», — улыбнулась Алиса. «Никаких арчанок я на территории не видела, ни беглых, ни небеглых». «Должно быть, вас обмануло зрение, сэр», — сообщил Джозеф прокуратору. «Не бережете вы здоровье, воруете, не покладая рук и не жалея сил. Разумные люди воруют по чуть-чуть. Украл, еще отдохнул, и так далее. Тогда мозг будет в порядке и воображаемые арчанки беспокоить не будут». «Издеваетесь, полковник», — констатировал Смит. «Ну, издевайтесь, но его божественность вам еще покажет». «Вы, сэр, кажется, перегрелись», — сказал Джозеф. «Какое мне дело до его божественности? С таким арсеналом», — он обвел рукой окрестности, — «я сам себе божественность». «ГМ», — сказал прокуратор и надолго замолчал. Затем сказал: «Прошу меня простить, это было так, ГМ, неожиданно. Как мне теперь к вам обращаться, величество?» Герман рассмеялся и предложил: «А давайте его казним за государственную измену». «Не пойдет», — возразил Джон. «Этот козел мне нужен живым». «Зачем?» — удивилась Алиса. «Лучше такой прокуратор, чем никакого», — объяснил Джон. «Во всяком коллективе должен быть общепризнанный вождь, потому что когда его нет, субдоминанты начинают мериться, кто из них круче, и от этого происходит беспредел, беспорядок и анархия. А мне это здесь не нужно. Я хочу, чтобы база не имела никаких проблем ни с провиантом, ни с... ассенизаторами», подсказал Джозеф. «Не с ассенизаторами», согласился Джон. «Так что пусть этот козел пока живет». $100 000, неожиданно заявил Седрик. Все посмотрели на него недоуменно. Седрик стал объяснять: «Ну, тогда, когда мы учебный штурм резиденции устроили, тогда его халуи 100 000 в двух сундуках на крыльцо вытащили, чтобы мы ушли. Я думаю, это не последние были». «Эки ты, Седрик, корыстный», — сказал Джон. «Я всегда считал, что воину подобные чувства не к лицу, тем более офицеру». «Что скажете, сэр Джозеф?» Сэр Джозеф печально вздохнул и сказал: «Жизнь сложна и многообразна, сэр Джон. С одной стороны, доллары лишними не бывают, а с другой стороны...» «Сэр Смит, а зачем вы вообще сюда приперлись?» «Минутное помрачение разума, так я уже 10 раз говорил», — воскликнул Смит. «Личный приказ его божественности. Лично прибытие немедленно доложить». «Эко Герхарда приперло», — улыбнулся Джон. «Ну, давай, докладывай. Сначала деньги, потом доклад», — уточнил Джозеф. «И пошустрее, неприлично заставлять его божественность ждать. Мне еще кто-то должен кодовую фразу сказать», — вспомнил Смит. «Что-то типа индюки куда-то там летят, нарцисс в бутоне», — сказал Седрик. Все недоуменно посмотрели на него. Седрик пожал плечами и покраснел. «Ах да», — вспомнил Джозеф. «Ты же у нас этот... Ладно, проехали». «Индюки летят на восток», — добавил Джон. «Исключительно на восток и ни в коем случае не на запад, потому что на запад им в данный момент насрать». «Понял». Джеральд растерянно кивнул. «Вот и хорошо», — резюмировал Джон. «Давайте, разбирайтесь, а я пойду, отдохну. Устал я что-то». Джон вернулся на поле для игры в мяч и снова улегся на свой плащ, который так и валялся там, где он его оставил. Джон лежал на спине, смотрел, как по небу плывут облака, и думал, что реализовывать дальнейшие планы будет намного труднее, чем он полагал. Слишком сильно он недооценивал, насколько мозги современных людей загажены расовыми и иными предрассудками. Что ж, придется вносить поправки. Глава 2. Орлы дерзают. Когда человек слышит слово «нанозавод», в голову обычно приходит нечто огромное, железное и грохочущее, наподобие металлургических комбинатов бывшего дома Адамса, только еще больше и оглушительнее. Но на самом деле нанозаводы совсем другие. Если смотреть со спутника, нанозавод ничем не выделяется на фоне окружающего Чернолесья. Реакторы спрятаны под пологом аборигенных деревьев и не проявляют своего присутствия ни в одном из диапазонов, доступных спутникам-разведчикам. Сложные химические процессы, протекающие в реакторных ваннах, идут так же тихо и незаметно, как биологические процессы в живых клетках. Если бы Джон Росс не имел точных данных, где размещались нанозаводы в момент БП, он бы ни за что не нашел ни одного из них. Нанотехнологический комплекс, избранный целью первой атаки, раньше располагался на окраине человеческого города, именуемого Дарвин в честь знаменитого философа первой эпохи, позже причисленного к лику святых. Сейчас город Дарвин по-прежнему существовал, хотя изменился до неузнаваемости. Агрессивная аборигенная растительность затопила улицы и площади дома, растерзанные корнями черных деревьев, превратились в мелкую щебенку, которую эльфы по большей части давно использовали для своих нужд. Корпуса завода продержались дольше других зданий, но до настоящего времени тоже не достояли. Ванны реакторов размещались теперь не в железобетонных корпусах, а в сложных сводчатых конструкциях, образованных сросшимися кронами черных деревьев. Тут и там в живых изгородях зияли отверстия и тоннели, проделанные эльфийскими мастерами с помощью артефактов тонкого управления ростом растений. В просторных машинных залах над дымящимися ваннами висели мостики из живого дерева, по ним сновали лопоухие рабочие. В тесных каморках, сложенных из живых прутиков, сидели клерки, согнувшись над свитками и книгами. Из столовой доносился аппетитный запах, приближалось время обеда. Далеко на западе величаво плыла по своей орбите огромная металлокомпозитная туша орбитальной платформы Грандчестер, постепенно приближаясь к противоположному, если смотреть отсюда, побережью континента Барнард. В малом конференц-зале главный инженер по имени Чика докладывал комиссару Анжели и комиссару Сонни о новом виде продукции, только что запущенном в крупносерийное производство. Он как раз заканчивал доклад. «А теперь извольте взглянуть, почтенные комиссары», — сказал Чика и картинным жестом сдернул полотно со стола. Анжела подавила разочарованный вздох. Расписывая преимущества нового чудо-оружия, Чика явно перестарался. В реальности оно впечатляло куда меньше, чем на словах. Обычная пластиковая труба, разве что длиннее, да прицел более сложный. А так труба как труба. «А металлы где?» — спросил Сонни. «Внутри», — ответил Чика. «На систему наведения очень много металла ушло. 50 граммов железа, 3 грамма золота. Что внутри, посмотреть можно», — перебил его Сонни. Чика развел руками как бы извиняясь, и сказал: «Артефакт неразборный. Ракета вылетает из ствола только при выстреле. И испытать эту штуку, кроме как в бою, тоже никак нельзя», — спросила Анжела. «Совершенно верно, госпожа комиссар», — кивнул Чика. «Ракета наводится только на летательный аппарат. Если навести трубу в чистое небо, она не выстрелит. Стало быть, ты предлагаешь поверить тебе на слово», — подвела итог Анжела. «А ты понимаешь, что нам всем грозит, если ты ошибаешься?» Чика сконфуженно кивнул. «Анжела, не дави на него», — попросил Сонни. «Ребята сделали все, что могли. В архивных документах Стингерам дается очень высокая оценка. Если ракеты нам не помогут, значит, ничего уже не поможет. Но ты говорил, что это не совсем Стингер», — заметила Анжела. «У настоящих Стингеров трубы были железными, правильно?»